Глава 4. Понедельник – день тяжелый. Присказке про тяжесть понедельника Надежда никогда особенно не верила. Ей было по-своему занятно проводить выходные дома и будни в офисе. В приемной Степанычу скучать не приходилось. Рутины, как таковой, не наблюдалось в принципе. Что-нибудь да случалось. К примеру, сегодня ей действительно при помощи удостоверения пришлось убеждать охранника в своем праве пройти на рабочее место. Михаил поначалу ее не признал. Но знакомый голос и синяя корочка в руках убедили вохровца в том, что в здание стремится войти ассистент директора, а не враги-террористы с бомбой наперевес. Коллеги же ее пока не видели. Надя тишком проскользнула в приемную до основного потока спешащих на работу сотрудников. Она как раз заварила зеленый чай за столиком у окошка, когда дверь с привычным грохотом шваркнула о косяк. Степаныч влетел в кабинет и заорал с порога, как ошпаренный. «Ты кто такая? Где Надюха заболела?» Надежда с улыбкой обернулась на красно-бурую, пахнущую острым перцем вспышку начальника. «Доброе утро!» «Надя?» – облегченно выдохнул директор, чуть не выпрыгнув из жилета, обтянувшего обширный живот, заменяющий грудь. «Уф, не признал, богатой будешь. Или я с инфарктом залечу в больничку. Хорошая стрижка, ты теперь раскрасавица. Охрану, что ли, нанять, чтоб не увели конкурента?» Девушка прыснула и, ставя на рабочий стол начальства чашку с зеленым чаем и вазочку с любимыми директорскими солеными печеньками, пообещала. «Я никому не пойду, мне тут интересно». «А я думал, тебя шеф и зарплата устраивают», буркнул разом подобревший после вовремя купированного стресса Степаныч, рухнул в жалобно скрипнувшее кресло и захрустел печеньем. «И они тоже». Торжественно заверила Надя начальника, добавив к вазочке с печенюшками вазочку с конфетами. Почему-то босс больше всего на свете любил обычное – ротфронтовские батончики и каракум. Добавлять, что ее ужасно забавляют орательные концерты шефа, девушка не стала. Ведь Степаныч считал себя великим, грозным и ужасным. Самое забавное, что таковым его воспринимала большая часть сотрудников офиса и работяг, отказывающихся эффективно работать без животворящего пенделя, сдобренного доброй порцией мата. В остальном рабочий день не принес ничего волшебного и экстраординарного. Надя, укрывшись за монитором, стойко вынесла искренние, восхищенные или чуть завистливые охи-ахи коллег, жадных до зрелищ. Едва по офису пронеслась весь ее прически, народ косяком повалил в приемную. Адрес и имя талантливого парикмахера Надюшка не скрывала. И, очевидно, сделала шику, вкупе с Саней, не только эффективную рекламу, но и кассу на полгода вперед. Для самой же девушки ничего кардинально не поменялось. Почта, звонки, компьютер и оригинальные запросы Степаныча из разряда «не знаю где и как, но найди, потому что надо» шли своим чередом. Сегодня, к примеру, она искала генеральскую фуражку на день рождения закадычному приятелю шефа. Кстати, такие закидонистые вопросики Надька в работе любила больше всего. Именно это ее и привлекало в скучной офисной жизни. Ну и еще забавные задачки – от хозяйственных тетушек-бухгалтерш, всем косяком из семи душ, подкармливающих очень худую и ценную помощницу, совершенно не сведущую в цифрах и одновременно обладающую удивительным даром находить в их отчетах неправильное и ненужное. Силы с очередным удивительным делом не беспокоили, зато мама, заканчивающая работу на час раньше, была дома и приготовила для дочери не только ужин, но и скандал. Конечно, как всякая настоящая мама, она дождалась, чтобы Надя, однозначно чувствовавшая неладное, покушала. И только после этого уволокла ее в гостиную со зловещими словами. «Нам срочно нужно поговорить». Но говорить сразу не начала, только заметалась по ковру, теряя от волнения тапки. Лишь потом выпалила. «Анатолий Хоботков вчера разбился насмерть». «Толя?» – удивленно спросила Надя, сообразив, отчего дергается и колется чем-то красно-коричневым с привкусом прокисшего салата. Ее обычно спокойная, благоухающая домашней шарлоткой с корицей мама. Почему-то мысли о чужой или собственной смерти сильно пугали даже самых невозмутимых людей. Надежде это всегда казалось очень странным, но она привыкла и записала загадочный факт в разряд существующих, нелогичных и не поддающихся объяснению. «Толя», — подтвердила мама Вера и, сурово сдвинув брови, выпалила. «Света, соседка, мама Маришки, твоей бывшей однокласснице, звонила. Говорила, что он жаловался Катерине, то есть Катерине Петровне, своей маме, что ты его выцветающим обозвала. Надя, ты как-то увидела приближение смерти и не предупредила человека?» «Да, я знаю, он дразнил тебя в школе. Но одно дело детские обиды, а другое...» Вера уронила воздетые руки и беспомощно уставилась на свою странную, удивительную дочь. «Мам, я не Нострадамус. Сказала тогда лишь то, что видела. То ли выглядел бледным, пыльным, будто выцветающий снимок. Но откуда мне было знать, что это его смерть так покрасила? Помнишь, летом дедушка Федор, наш сосед, умер. Так он за неделю до смерти так сиять стал, точно звезда. И улыбался, будто чудо ждал. Настал черед надежды беспомощно пожимать плечами. «Отчего же так?» – расстроенно пролепетала мама, обычно не углубляющаяся в метафизику при беседах с дочкой. Возможно, из опасения услышать что-нибудь эдакое, способное заставить навсегда потерять покой, сон и комплекс надежно устоявшихся представлений о мире. «Не знаю», — снова призналась девушка, ничуть не стесняющаяся собственной неосведомленности. «Жизнь у каждого своя, одинаковых не бывает, поэтому и смерть, наверное, тоже у каждого особенная. Если б я поняла, что увидела, я бы рассказала, наверное». «Наверное?» — удивилась Вера. «Наверное», — подтвердила Надя и, вздохнув, постаралась объяснить свою точку зрения. «Люди боятся смерти. Даже если бы Толя мне поверил, как провел бы отмеренный срок? В страхе, пытаясь всеми силами избежать неизбежного? Или потратил бы его на улаживание дел, прощание с родными? Мне кажется, бездарно спустил бы на первое, изнывая от ужаса перед неотвратимым. Стоило его пугать, мамуль?» «Не знаю, дочка», — согласилась мать, присела рядом на диван и крепко-крепко обняла свою девочку. «Я, признаться, поначалу подумала, что ты нарочно не объяснила, и испугалась». «Нет, не того, что ты такое видишь, а что не сказала, когда могла. Из вредности или мести. Это на тебя совсем не похоже. Ты у меня никогда злой не была». Надя прижалась к родному плечу и умиротворенно засопела. Все уладилось. С мамой рядом снова стало уютно и очень спокойно. Вернулся запах пирога. Сегодня встречи с подругой не намечалось. Люба позвонила еще утром до работы и взахлеб вывалила на Надюшку массу информации о своем новом длинноволосом увлечении из кафе. Заверила, что обо всем расскажет поподробнее, хотя куда уж больше, но не сегодня. Сегодня вечером она как раз снова встречается с ним и идет гулять. В кино они уже были, в музее ходить нынче не модно, ночные клубы приелись, так что отправится шататься по улицам. Надя с легким сердцем благословила Любу на променад с парнем, а сама тоже решила прогуляться после ужина. Не с парнем, конечно, а за хлебом. Этот продукт на перегонки с молоком умудрялся кончаться в семье самым коварным образом, в самый неожиданный момент. Казалось, вот он, запас, пара булок и багет. А глянешь, и его уже нет. Только задумчиво покусывает нижнюю губу мама, припоминая, что она насушила сухариков. Сделала гренки, пустила мякиш на котлетки, а на молоке сварила кашу. Глянув стратегические запасы квартиры, Надежда предпочла пойти в магазин сейчас, вечерком, а не тогда, когда ей самой срочно надо будет в другое место. На улице все равно еще было почти тепло. Коварная стылость осени не успела завладеть городом. На стоянке у небольшого супермаркета оказалось почти пусто. В такую погоду даже заядлые любители колес предпочитали пройтись пешком. Впрочем, не все. Один в накинутом на серый костюм модном плаще как раз захлопывал дверь Ниссана. Повернул голову, увидел случайно Надю, разулыбался, оживился и завопил на всю стоянку. «Надежда, добрый вечер!» И чуть не в припрыжку, подбежав к ней, подхватил под локоток. «Сменила прическу? Тебе идет!» «Добрый вечер, Вадим Георгиевич!» Чуть настороженно поздоровалась Надюха. Не привыкла она, чтобы так бурно и почему-то со странной смесью синеватой искренности и ржаво-коричневого расчета радовались ей при встрече малознакомые люди. «Давно хотел с тобой словечком переброситься, но в офис к Степанычу заявиться не рискнул. Решит, чего доброго, что я у него бесценную помощницу увести вознамерился. И побьет или прибьет. Знаешь, какой у него удар? Когда в спарринге боксируем, с трудом блокирую». «Вообще не знала, что Геннадий Степанович боксом занимается», — улыбнулась девушка, невольно поддаваясь обаянию собеседника. Тому совершенно явственно было, что-то от нее нужно. Но при этом зла самой Наде он ни капельки не желал. Рассказывая о том, какой Степаныч замечательный, даже пару медалей со всесоюзных чемпионатов по молодости привозил. Вадим проводил девушку в магазин. Помог донести до кассы покупки, бросив свою корзину. а на стоянке всучил огромную шоколадку из собственного набора и таинственным шепотом поведал. «Взятка. Спросить хочу. Как думаешь, скидывать мне акции Симгазвеста?» «Нет». Машинально покачала головой Надя, размещая шоколадку между булкой и пакетом молока. «Почему?» – удивился Вадим. «Потому что кислый цвет», – пожала плечами девушка и попрощалась. «До свидания, спасибо за взятку». «Потому что кислый цвет», – повторил себе под нос мужчина, почесал висок, пожал плечами и пикнул брелком сигнализация. Запоздало крикнул вслед загадочной девушке. «Может, тебя подвезти?» «Не надо», – отказалась Надя, сворачивая в арку. И тут же пожалела об отказе. Лучше бы она согласилась или, на худой конец, пошла в другой дорогой. В арке, пошатываясь на ровном месте, стояла в дым пьяная старуха. Нет, женщина, которой неожиданно горе состарило за считанные часы. Тетя Катя, мама Толика. Горько-серо-багровые клубы вкуса пепла вились вокруг несчастной, и черт дернул Надьку подойти и предложить. «Тетя Катя, пойдемте, я вас домой отведу». «Домой». «Да, надо. Ужин Толечку разогреть». «Нет, зачем?» «Толечки-то нет». «Зачем?» Убитая горем женщина резко раскрывала совершенно трезвые, полные боли глаза и в упор, глядя на Надьку, бросила. «Ты его загубила». «Нет», — покачала Надя головой. «Простите, тетя Катя, я не поняла, что видела, не поняла, что ему скоро пора уходить. Но если вам легче будет, вините меня, ругайте, обзывайте, даже ударьте. Вам сейчас слишком плохо, я не обижусь». «Только пойдемте, я вас до дома провожу, не стоит здесь вот так стоять». «Ударить?» «Да я убила за мальчика моего». На миг из засморщившегося от горя обычного лица выглянуло нерассуждающее, жадное до чужой крови чудовище. Катерине захотелось вмазать этой живущей, топчущей землю тощей девушке, тогда как ее сынок ушел навсегда. Туда, откуда его не окликнуть. Вмазать так, чтобы зубы лязгнули, чтобы отлетела так стенки дома и сползла уже бездыханной. И тут же, испугавшись собственных кровожадных желаний, это чудовище отступило. Спряталось в берлогу боли. Заскулило беззвучно. Слишком невинным и чистым для ведьмы, губящих парней, был взгляд у Надюхи, Веркиной дочки. Он излучал лишь сочувствие, но ни капли вины. Рука, приподнявшаяся было для замаха, упала плетью. Приступ агрессии схлынул, не начавшись. «Мой мальчик мертвый в холодильнике лежит, а дома ящик этот стоит. Не могу смотреть». Пожаловалась и беззвучно заплакала тетя Катя. «Пойдемте к нам, мама вам на диване постелит, поужинайте». Неожиданно для себя предложила Надя, и Катерина неуверенно кивнула, соглашаясь. Девушка подхватила чужую маму под локоток и повела аккуратно, будто слепую. А та, найдя уши для излияния и душу для сочувствия, принялась взахлёб рассказывать, каким замечательным мальчиком был ее Толик. Надя слушала. И чем больше слушала, тем задумчивее становилась. Они с тетей Катей знали каких-то совершенно разных Толиков. Толик Надежды был грубым, бесцеремонным насмешником и трусоватым драчуном. Толя тети Кати выступал как нежный, любящий сын. Правда, большей частью счастливые моменты вспоминались матерью в совсем дальнем прошлом, в тех самых далеких школьных годах, изредка в студенчестве. Впрочем, не зря говорят. О покойниках или хорошо, или ничего. Потому Надя молчала. Молча довела Катерину Петровну до дому, молча передала с рук на руки обалдевшей матери. Та сориентировалась быстро. Повела на кухоньку, заворковала, застучала чашками, зазвякала тарелочками. Зашумел, добавляя уюта, чайник. Надя чуть ли не на цыпочках уползла к себе в комнату и забилась в уголок кровати с книгой. Из тех, которые не вызывали ядовитой неприязни ложными словами. Через часок заглянула мама и сказала. «Уснула, бедная, прямо на диване. Я ее пледом прикрыла. Вымоталась, настрадалась. Не дай бог ни одной матери своего ребенка хоронить. Каким бы непутевым он ни был. Я с работы отпросилась. Отгул взяла. Помогу ей завтра. Спасибо, Надюш, что привела ее. Мое сердце успокоило». «Это тебе спасибо». Слабо улыбнулась девушка. «Знаешь, мам, теперь я жалею, что не поняла и ничего не сказала. Может, вышло бы у него со своей мамой попрощаться как-то по-человечески. А то ей даже вспомнить-то по-настоящему теплого и душевного о нем нечего». Надькина мама лишь покачала головой. Худого слова парень уже не заслуживал, потому что ушел насовсем. а доброго, увы, не стоил. В опустевшей квартире Толика остались религиозная соседка, нанятая на всю ночь читать молитвы, а семья Нади, приютившая знакомую, заснула. Рано утром Надежда вышла на кухню не без легкой опаски. Как-то ее встретит Катерина Петровна. Та уже проснулась и сидела с мамой Веры за столом, о чем-то горячо ей рассказывая. Столько умиротворенной светлой печали, горчащей, как прихваченная морозом калина, было во всем ее облике, что Надя невольно удивилась этой разительной перемене. От вчерашней мрачной безнадежности с болотом за пашком не осталось и следа. «А знаешь, Надя, я сегодня Толю во сне видела. Пришел такой задумчивый, тихий, прощение попросил. Сказал, жил бестолково и глупо ушел. Но за него заступились и ему разрешили со мной попрощаться. Я всплакнула, он утешал и извинялся. Так-то вот. Потом развернулся и ушел. Поначалу четко его видела, а в конце он и впрямь стал тусклым силуэтом. Слишком далеко уходил. Выцветал. Все, как ты сказала тогда ему. Но мы не поняли. Я и сама не поняла, тетя Кать. Снова откровенно повинилась Надя. Может и так. Только я думаю, если б я с тобой вчера не пошла, ничего б не увидела ночью. Скорбно покачала головой Катерина Петровна. Спасибо, Надюша, что привела меня к вам.